Чтобы отвлечься от самобичевания, он снова взял телефон и продолжил листать твиты о Киа Нивен. Макс Р. «Шлюхи, которые орут о социальной справедливости, притворяются, будто им нужны пацифисты, но текут только от настоящих мужчин». Хэштег Киа Нивен подстилка. Макс Р. «Она трахалась с Уолли, потому что знала, что он убийца. Вот что нравится шлюхам». Ширма открылась, вернулась доктор. «Ну, ваши анализы в норме, это хорошо. Возможно, — добавила она, — что эти спазмы имеют психогенную природу». «То есть?» «Возможно, они вызваны психологическими факторами. Сейчас вы подвергаетесь сильному стрессу?» «Не больше обычного», — отмел предположение Страйк. «Есть шанс, что мне дадут обезболивающее». «А что вы принимали?» «Ибупрофен, но толку от него, что от конфеток». «Хорошо, я дам вам что-нибудь посильнее, чтобы вы продержались будущую неделю. Но это не замена отдыху и пакетам со льдом, договорились?» Врач ушла. Пока Страйк натягивал брюки, в его голове боролись за первенство две противоречивые мысли. Рациональная часть сознания твердо говорила ему, что расследование по делу Анамии закончено. По крайней мере, их агентство закончило расследовать дело Анамии. В условиях, когда старший партнер выбыл из строя минимум на месяц, а сотрудников не хватает, выполнять необходимые работы просто невозможно. Но упрямая самоуверенность, которую многие из его бывших подружек называли высокомерием, настаивала, что это еще не конец. Барклэй не отчитывался о работе по белизне, плюс оставался шанс, что предстоящий визит Страйка к Гранту Ледвеллу сможет при правильном подходе наконец вывести их к Анамии. Была чертовкою? Плевать. Не хуже тех парней, что, лживо порицая грех, смотря святошами при всех, грешили вместе с ней. Матильда Блайнд. Послание. На следующее утро Страйк проснулся в 8 и понял, что виски, который он выпил накануне вечером, явно плохо сочеталось с трамадолом. Теперь он чувствовал себя больным, его шатало, и к 11, когда позвонил Барклай, эти ощущения все еще сохранялись. «Есть новости», — оповестил шотландец. «Уже?» — удивился Страйк. Когда раздался звонок Барклая, он кое-как прыгал в ванную и теперь стоял, вцепившись в спинку стула, чтобы не упасть. «Да, но совсем не то, чего ты ожидаешь». «Николь не у родителей?» «Нет, она здесь, прямо сейчас со мной рядом. Она хотела бы с тобой поговорить, лучше всего по фейстайм». «Отлично», — согласился Страйк. «Она не будет против, чтобы Робин присоединилась?» Он услышал, как Барклэй передает вопрос. «Да, она согласна». «Дай мне 5 минут», — попросил Страйк. «Я сообщу Робин». Когда Страйк позвонил, Робин сидела в комнате Z-отеля, которая начинала вызывать у нее клаустрофобию, и усердно работала вот уже 3 часа, но все равно была еще в халате. Какой смысл одеваться, если все равно не выходишь из комнаты? «Она хочет с нами поговорить? Фантастика!» Робин вскочила и начала переодеваться, прямо с телефоном в одной руке. «Я пришлю тебе подробности, но дай мне 2 минуты», — ответил Страйк. Ему отчаянно хотелось отлить. Робин торопливо натянула футболку и причесалась, чтобы Страйк не подумал, что она проспала все утро. Вернулась обратно к кровати, единственному месту, где можно было сесть, и открыла ноутбук. Тем временем Страйк, чьи волосы одинаково выглядели и до, и после расчесывания, сменил рубашку на менее мятую и сел за кухонный столик. Когда установилась видеосвязь, и Страйк, и Робин с удивлением увидели не только прерафаэлитскую красавицу Николь Кристал, но и еще двух человек, которые могли быть только ее родителями. Хотя они не были рыжеволосыми, у матери были такие же высокие скулы и лицо сердечком. А отец, человек с массивным подбородком, выглядел напряженным и сердитым. Именно так, как и мог ожидать Страйк от мужчины, который узнал, что к его дочери пришли частные детективы, нашедшие ее по эротической фотографии. «Доброе утро», — начал Страйк. «Большое спасибо, что согласились поговорить с нами». «Без проблем», — весело отозвалась Николь. Ее акцент был не таким сильным, как у Барклая. Комната позади семьи Кристал отличалась стильной простотой. Как подозревал Страйк, это был результат работы очень дорогого дизайнера интерьеров. «Ну, в общем, я не это, как ее, Белина? Белизна? Не помню. В той игре». Она говорила без тени скованности, беспокойства или смущения, просто выглядела заинтригованной событиями, в которые оказалась втянута. «Я не знаю, как моя фотография попала в эту игру. Серьезно, не знаю. Мне даже не нравится чернильно-черное сердце». Понятно. Страйк не мог разглядеть никаких признаков лжи на ее веселом лице. «Но вы слышали об этом мультфильме?» «О, да», — обрадовалась Николь. «Одна подруга очень им увлечена. Ей все это нравится». «Эта подруга когда-нибудь имела доступ к вашей фотографии?» «Нет, никогда», — уверенно ответила Николь. «Она могла заполучить фотографию без вашего ведома?» «Ей пришлось бы копаться в фото на моем телефоне. Она из Христианского союза, и на самом деле, знаете, я хочу сказать, ей это и в голову бы не пришло — рассылать обнаженку». Судя по виду отца Николь, он очень хотел бы, чтобы эти слова можно было сказать о его дочери. «Когда сделали эту фотографию, вы можете вспомнить?» — спросила Робин. «Около 2,5 лет назад», — ответила Николь. «И вы кому-нибудь ее отправляли?» — продолжила Робин. «Да», — подтвердила Николь. «Моему бывшему парню. Мы встречались в последний школьный год. Потом он уехал учиться в Королевскую академию драматического искусства, а я осталась здесь, занимаюсь изобразительным искусством». «Он актер?» «Да, хочет стать актером. Я отправляла ему фотографии примерно семестр, пока у нас были отношения на расстоянии». У отца Николь шевельнулись желваки. «А как зовут вашего бывшего?» Страйк потянулся за ручкой. «Маркус», — ответила Николь. «Маркус Барретт». «Вы еще поддерживаете с ним связь?» — уточнила Робин. «У вас есть его номер телефона?» «Да, но вы же не собираетесь сделать ему что-то плохое, правда? Честно говоря, я не могу представить Маркуса...» «Дай им, черт возьми, номер», — коротко сказал отец Николь. «Папа!» — Николь искоса взглянула на отца. «Ну чего ты? Не будь таким!» Мистер Кристал всем видом выражал намерение быть таким еще очень долго. «Маркуса могли взломать», — Николь снова повернулась к Страйку и Робин. «Так было с моей подругой. Украли фотографии из облака. Вообще-то ее пароль было легко угадать. Честно, я не могу представить, чтобы Маркус выложил мою фотографию в интернет. Мы до сих пор друзья. Он действительно хороший парень». «А кто из вас предложил прекратить отношения?» — поинтересовался Страйк. «Я», — ответила Николь. «Но он был этому рад. Мы в разных городах, и мы пока молоды. Сейчас он с кем-то встречается». «У Маркуса есть соседи по квартире?» Робин пыталась сообразить, кто еще мог получить доступ к фотографии. «Он живет в одной квартире с сестрой. Дарси просто лапочка и старше нас на 4 года. Зачем бы ей показывать всем мои сиськи?» Николь рассмеялась. Мать тихо сказала. «Ник, это не смешно». «Ой, да ладно, мам, это забавно». Николь, казалось, совершенно не смущала то, что все присутствующие видели ее полуобнаженной. Увидев, что ее родители так и не улыбнулись, она пожала плечами. «Послушайте, я художница. Я не так переживаю из-за ноготы, как вы». «Дело не в том, что мы переживаем». Ее отец пристально смотрел не на дочь в экран. «А в том, что, когда ты отправляешь мужчине такие фотографии, ты фактически даешь ему возможность шантажировать тебя, опозорить». «Но мне не стыдно», — возразила Николь, и Робин ей поверила. «Я на этой фотке просто горячая красотка, не то что какая-нибудь шлюха». «Николь», — прервали ее родители совершенно одинаковым тоном. «Итак, для ясности», — подытожил Страйк. «Насколько вам известно, единственный человек, который видел эту фотографию, — это Маркус Барретт, верно?» «Ну да», — подтвердила Николь. «Если только он не показал это какому-нибудь другу, но я не думаю, что он поступил бы так». «Вы упомянули, что посылали фотографии во множественном числе», — уточнил Страйк. «Да», — согласилась Николь. «Появлялась ли эта фотография или какая-то другая из посланных там, где вы не ожидали ее увидеть?» «Нет», — ответила Николь. «Другие фотографии были того же рода, что и это?» «Более или менее», — кивнула Николь. «По-моему, одна была совсем без одежды». Мать Николь на мгновение закрыла лицо руками. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Николь. «Вокруг него была куча сексуальных студенток-актрис. Я должна была дать ему что-то, о чем он мог бы, ну, знаете, думать». Она снова рассмеялась. «Извините», — продолжила она сквозь смех. «Просто это немного меня шокировало. Я никогда не думала, что буду разговаривать с частными детективами, потому что кто-то устроил кэтфишинг с моей фотографией». «Вид онлайн-мошенничества, в котором человек создает фальшивый профиль в социальной сети или на сайте знакомств с целью обмана, получения финансовой выгоды или доступа к конфиденциальной информации или интимному контенту». «Кэтфишинг?» — переспросил ее отец. «Ну ты знаешь, пап!» — укоризненно взглянула на него Николь. «Кто-то притворялся мной, чтобы чего-то добиться от кого-то еще». «Давайте снова проясним», — перехватил инициативу Страйк. «Вы никогда не играли в игру Дрека?» «Нет, никогда», — ответила Николь. «И вы никогда не общались в сети с человеком, который называл себя Морхаус?» «Нет, никогда», — повторила Николь. «И вы никогда не разговаривали, не отправляли сообщений и не имели никакого контакта с доктором Викасом Пхардваджем?» Николь открыла было рот, чтобы ответить, но заколебалась. «Вообще-то... Подождите», — она нахмурилась. «Я... подождите». Она встала и вышла из кадра. Ее родители с тревогой смотрели ей вслед. Робин и Страйк только теперь заметили Барклая. Он молча сидел в кресле поодаль, кто-то угостил его чашкой чая. Николь вернулась с мобильным телефоном в руке. «В Твиттере на меня подписан парень», — проговорила она, снова садясь между родителями. «Он лайкает мои твиты, но я его не знаю. Его зовут как-то похоже на Викас... Погодите». С минуту она пролистывала список своих подписчиков в Твиттере. «Это он?» Она повернула экран телефона к камере, через которую шел разговор. «Да», — произнес Страйк, глядя на фотографию Викаса. «Это он. Вы когда-нибудь писали ему или имели какие-то прямые...» «Нет», — ответила Николь. «Я просто заметила, что он лайкает все мои твиты. Я совершенно не понимала, почему он меня читает. Он ведь ученый, не так ли?» — спросила она, снова разворачивая мобильный к себе и просматривая данные о пользователе. «Был», — уточнил Страйк. «Он мертв». «Что?» — одновременно переспросили Николь и ее отец. Девушка больше не выглядела веселой. «Он был убит», — объяснил Страйк, — «в Кембридже, в прошлый...» «Не тот астрофизик», — ошеломленно переспросил отец Николь, — «в инвалидном кресле». «Именно он», — подтвердил Страйк. Вся семья в ужасе уставилась в камеру. Повисла пауза. «О, боже мой!» — наконец произнесла Николь. «Мы очень хотели бы поговорить с Маркусом», — напомнил Страйк. «Не могли бы вы дать нам его номер?» «Я не думаю, что могу дать вам номер, не спросив сначала его». Теперь девушка выглядела такой же напряженной, как ее родители. «Николь», — начал отец. «Я не собираюсь просто сваливать на него это все без всякого предупреждения. Он мой друг, папа». «На самом деле было бы лучше, если бы вы не звонили ему первой», — посоветовал Страйк, но Робин могла бы ему сказать, что никакие слова не заставят Николь передумать. «Нет, извините», — возразила студентка-художница, глядя в камеру. «Маркус никак не может быть причастен ни к чему из этого. Он просто не стал бы. Я не дам вам его номер, не объяснив ему, в чем дело. Он никогда бы так со мной не поступил». «Я не буду», — заявила она отцу, который открыл рот, чтобы заговорить. Николь снова повернулась к Страйку и Робин. «Я скажу Маркусу, чтобы он позвонил вам, хорошо? Сразу, как поговорю с ним». Они согласились, другого выхода не было. Поблагодарив Кристал за потраченное время, Страйк пожелал им хорошего дня. Они исчезли с экрана, и Страйк и Робин остались смотреть друг на друга. «Черт», — сказала Робин. «Ну, да», — согласился Страйк. Девяносто восемь. Смотрим, не мигая, брат со странным братом, знаки подавая, брат с лукавым братом. Кристина Россетти. Рынок гоблинов. Вынужденный снова безвылазно сидеть в мансарде с прижатым к культе пакетом льда, Страйк решил поработать онлайн, поискать в интернете Маркуса Барретта. Хотя он еще не совсем отошел от действия Трамадола, ему вскоре удалось обнаружить аккаунт Барретта в Инстаграм, где молодой человек, используя свое полное имя, опубликовал множество фотографий с репетицией и несколько селфи, сделанных за пределами здания Королевской академии драматического искусства. Барретт оказался довольно привлекателен, черноволосый, темноглазый, с чертами лица, которые, как решил Страйк, автор любовного романа назвал бы точеными. Детектив скептически отнесся к утверждению Николь о том, что бывший парень никогда бы намеренно не поделился ее фотографией с другими. Многолетний опыт расследования грязных последствий разорванных отношений, не говоря уже о токсичном послевкусии его многочисленных расставаний с Шарлоттой и недавней безобразной сцене с Мэдлин, не оставили у него иллюзий относительно того, до какой низости могут дойти отвергнутые любовники. В то же время, пролистав страницу Маркуса в Инстаграм, детектив нашел групповую фотографию, датированную предыдущим декабрем, с подписью «Хэштег рождественская туса», «Хэштег старая школьная банда», «Хэштег вечеринка». И вынужден был признать, что Маркус и Николь выглядели на ней умиротворенными и любящими, обнимали друг друга за плечи и счастливо улыбались рядом с бывшими одноклассниками. Более того, по словам Николь, у Маркуса завязался новый роман. И действительно, Страйк нашел множество фотографий Барретта в компании стройной блондинки, не менее привлекательной, чем Николь. Судя по количеству запечатленных объятий и поцелуев, взаимное влечение было искренним. Сестра Барретта, черноволосая, как и брат, и такая же привлекательная, тоже была отмечена на многих фотографиях. На одной с подписью хэштеги «Тимбер», «Питбули Кеша», «Убей любимую песню» брат и сестра вместе пели караоке на какой-то вечеринке. «Тимбер» — совместный сингл американского рэпера Питбуля и певицы Кеши, издан в 2013 году. Конечно, Страйк прекрасно понимал, что Инстаграм не всегда отражает истинное положение дел, но в данном случае все говорило о том, что Маркус Барретт вел довольно активную социальную жизнь, и если он, конечно, не притворялся на уровне актера мирового класса, наслаждался Лондоном по полной. Здесь были многочисленные фото посиделок в пабах, ресторанах, а также непосредственно в его квартире, располагавшейся, как Страйк понял по некоторым местным особенностям, в фешенебельном районе Шордич. У Барреттов, как и у Кристолов, очевидно, имелись достаточные средства. Хотя обоим детям было чуть за 20, брат и сестра снимали квартиру, которая выглядела куда просторнее и была меблирована куда шикарнее, чем скромное жилище Страйка. Только одна серия фотографий заставила детектива призадуматься. В 2013 году, предположительно вскоре после разрыва с Николь, Маркус с друзьями посетил Хайгейское кладбище. На сделанных там и опубликованных им фотографиях он выглядел угрюмым. В длинном черном пальто среди урн, сломанных колонн и плачущих ангелов. «Разумеется, он мог отправиться туда просто, чтобы осмотреть памятники», предположил Страйк, позвонив Робин в воскресенье вечером. «Не стоит забывать, что кладбище — кладезь достопримечательностей, а не только место преступления». «Он все еще не позвонил?» — спросила Робин. Она снова сидела в халате все в том же гостиничном номере, который начинала тихо ненавидеть. «Нет», — сказал Страйк. «Я чувствую, там состоялся непростой телефонный разговор с Николь, а затем столь же напряженные разборки между членами семьи Барретт». «Думаешь, советуются с юристом?» «Конечно», — сказал Страйк. «Кто из родителей захочет, чтобы их сын фигурировал в деле об убийстве? Но я знаю одно. Это не он выдавал себя за Николь в игре. Он проходит полный курс обучения, а большую часть свободного времени, насколько я могу судить, проводит на вечеринках. Я думал, Николь наивно заблуждается, но теперь склонен с ней согласиться. Они явно все еще друзья». «Да и не похож он на любителя порно-мести». «Так кто же, черт возьми, эта белизна?» «Я размышлял об этом», — сказал Страйк, затягиваясь вейпом. Он не курил со времени визита в больницу, хотя в кармане пальто все еще оставалось полпачки Benson & Hedges. «Интересно, что появилось раньше, Николь или ее фотографии?» «Думаешь, кто-то нашел фотографии, а затем отправился идентифицировать ее по ним в интернете?» «Именно. Мы знаем, что это возможно. Ты ведь сделала то же самое. Кто бы ни украл снимки, у него был готовый образ, в который можно влиться. Она ведь выложила в интернет тонну личной информации. И если Викас попытался выяснить, с кем он разговаривал в игре, вот она, студентка художественного факультета из Глазго, те же фотографии». «Все равно было рискованно выдавать себя за нее», — сказала Робин. «А если бы Викас напрямую связался с настоящей Николь? Позвонил или попросил связаться по FaceTime?» «Я думал об этом. Не знаю, заметила ли ты, но его компьютер был довольно сильно адаптирован. Что, если у него были проблемы с речью? Тот, кто выдавал себя за белизну, мог знать об этом и рассчитывал, что Викас предпочтет говорить онлайн, а не лично». «О, боже, это ужасно», — проговорила Робин, прикрывая глаза. «Ужасно, но и гениально. Белизна могла спокойно давить на Викаса, настаивая на офлайн-контакте, так как знала, что он не согласится. Действительно, мастерская манипуляция». «Есть еще кое-что. Судя по инстаграму Барретта, в той квартире перебывало множество людей. Они знатные тусовщики, эти Барретты. Фотографии Николь могли быть сохранены на нескольких устройствах, которые Маркус синхронизировал. Любое из этих устройств могло быть украдено или открыто без его ведома. Я только что разбиралась, как взломать чей-то iCloud. Это можно сделать, даже не зная пароля». «Есть что-нибудь о сестре Маркуса?» «Никак не могу найти ее в соцсетях. Я ведь не знаю, чем она зарабатывает на жизнь. Но заметила одну вещь. На фотографиях с вечеринок не только юные лица. Некоторые гости выглядят на 30 или даже за 40». «Думаешь, это ее коллеги по работе?» — уточнил Страйк. «Уверена. Очевидно, она вполне активна в реальной жизни». Страйк зевнул. На фоне приема Трамадола и монотонного поиска в интернете он чувствовал себя усталым и, казалось, в любой момент готов был заснуть. «А у тебя как дела?» — спросил он. «Ну, я копнула так глубоко, как только смогла, насчет ученика Липина», — сказала Робин, чьи глаза пересохли и зудели от многочасовой работы за компьютером. «Всю информацию, что нашла, объединила для тебя в один документ. А еще я изучила три других аккаунта. Помнишь Макса, тот аккаунт в Твиттере, который распустил слух, что Эдди — секс-работница? Он еще пытался поболтать со мной, используя уловки Коша». «Для меня все эти тролли одинаковы». «В среду он написал в Твиттере, что Олли — убийца». «Да», — пробормотал Страйк, — «кажется, я это видел». «Я заинтересовалась, прицельно прошлась по его твитам и обнаружила, что он — один из четверых владельцев аккаунтов, которые всегда окружают аномию в Твиттере, когда бы он там ни оказался. Это трудно заметить, но когда я сфокусировалась на их действиях, стало ясно, что они координировали свои действия, общаясь друг с другом и с аномией». «Что значит координировали?» — спросил Страйк, протирая глаза и борясь с дремотой. «Ну, например, в 2011 году ученик Липина обвинил Эдди, дескать, та солгала о причине смерти матери. Привел фразу из интервью, в котором Эдди сказала, что помнит, как мать была накачана наркотиками. И стоило ученику Липина написать в Твиттере, мол, Эдди имела в виду, что ее мать была наркоманкой, как примерно через минуту Макс опубликовал некролог, в котором говорилось, что та на самом деле умерла от рака». «То есть Макс подготовил некролог заранее?» «Вот именно. А затем аномия ретвитнул вырванную из контекста цитату ученика Липина и публикацию Макса среди своих 50 тысяч подписчиков. И сразу после этого некто по имени Джонни Б., тоже, кстати, пытался приставать ко мне с помощью уловочек Коша, опубликовал фотографию матери Эдди, издевательски комментируя ее внешний вид. Затем к ним присоединился Юлиус, тот, что «я Эвола», и сообщил, его друг подслушал, как Эдди утверждала, будто ее мать была наркоманкой. Это аномия тоже ретвитнул. Они впятером спланировали коллективную травлю, чтобы упорно выставлять ее лгуньей. Другого правдоподобного объяснения просто нет. Все это произошло в течение пары минут. Должно быть, им пришлось немало покопаться, чтобы предварительно раздобыть некролог и фотографию. То и другое, конечно, есть в сети, я проверила, но отнюдь не на поверхности. Они несколько раз координировали подобные атаки. Есть и кое-что еще. Они подыгрывают друг другу, чтобы использовать методы Коша в отношении девушек». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Страйк, изо всех сил пытаясь сосредоточиться. «Если, к примеру, ученик Липина или Юлиус скажут что-то особенно мерзкое девушке, Макс или Джонни Б. тут же заявляют, что пожаловались на них. Но все это инсценировка, потому что на самом деле они заодно. Ученик Липина и Юлиус были несколько раз временно забанены за непристойное поведение с девушками, но когда оканчивался срок бана, продолжали делать то же самое». «То есть они потенциально жертвуют своими аккаунтами в Твиттере, чтобы их приятели могли испробовать методы Коша на девушках?» «Именно так. Эдакая своего рода команда по тегам». «Кто-нибудь из них спалился?» «Нет. Все локации скрыты. Ни одна не говорит ничего об их реальной жизни». «И это заставило меня задуматься об аномии», — сказала Робин, откидываясь на подушки и устремив глаза в черный экран телевизора на стене. «Я представляла себе кого-то довольно озлобленного и одинокого, но, очевидно, эти ребята способны вызвать сочувствие и восхищение хотя бы у кучки негодяев». «Викас Пхардвадж был порядочным парнем», — сказал Страйк. «Он точно знал, кто такой Аномия, и при этом долгое время оставался с ним». Некоторое время оба молчали. Робин таращилась в выключенный телевизор, Страйк курил за кухонным столом в мансарде, все сильнее ощущая навалившуюся усталость. «Новую офисную мебель доставят завтра?» — наконец спросила Робин. «Да, денёк будет насыщенным», — ответил Страйк. «А вечером я встречаюсь с Грантом Лэдвеллом. Собирался спросить, не отвезёшь ли ты меня туда?» «Да ради бога!» — горячо воскликнула Робин. «Я тут просто с ума схожу в четырёх стенах. Почему бы мне не прийти в офис днём, помочь всё собрать и расставить, а потом я тебя отвезу?» И, чувствуя, что Страйк колеблется, горячо продолжила. «Послушай, если Халвининг знает, где я, у них было достаточно возможностей прийти сюда, постучать в дверь, притворившись обслугой, и разделаться со мной. Я сомневаюсь, что они решат пырнуть меня ножом во время 10-минутной прогулки до офиса на людной улице средь бела дня». «Хорошо», — вздохнул Страйк, — «приходи в 2». На этом они попрощались. Страйк, измученный и полусонный, какое-то время сидел на месте, собираясь силами, чтобы добраться до кровати. Рядом с ноутбуком лежала записная книжка, раскрытая на странице с адресом электронной почты Анамии, который дала ему Ясмин, и с которым он пока не решил, что делать. В отличие от Ясмина, Анамия был умен и наверняка с подозрением отнесся бы к любым незнакомцам. Сидя в облаке никотиновых паров в свете месяца из окна, Страйк поймал себя на том, что уставился на доклад своего племянника Джека о битве при Нёв-Шапель, по-прежнему прикрепленной к кухонным шкафчикам. Несмотря на то, что деревня Нёв-Шапель была успешно отбита у немцев, англичане понесли огромные потери. Отчасти из-за плохой связи и отсутствия боеприпасов. Но множество солдат погибло напрасно, пытаясь перебраться через колючую проволоку вокруг укрепленных немецких траншей. В состоянии полутранса, вызванном трамадолом, Страйк попытался представить дело Анамии в военных декорациях. Все еще неприступная цель была окружена неразрезанной колючей проволокой, которую олицетворяли не только похожие на крепостную стену защита, встроенная в игру Викасом Пхардваджем, но также помощи подстрекательству 4 анонимных троллей. И прежде чем посылать пехоту вперед, надо было как минимум перерезать проволоку. Вот урок, который стоило извлечь из Нёв-Шапель. Страйк, слишком уставший, чтобы продолжать аналогию, снова зевнул и, заранее сморщившись, поднялся со стула. Тем временем Робин в Z-отеле уже легла в постель, но по-прежнему прокручивала в голове разные идеи и теории, перетасовывая их, словно колоду карт. Поворочившись 20 минут в тщетной попытке заснуть, она включила прикроватную лампу, села и открыла блокнот на последней странице, где значились 4 имени пользователей учетных записей, явно связанных друг с другом и с Анамией. Через некоторое время, все еще не зная зачем, Робин потянулась за ручкой и записала 5-е имя — Золтан. Первый онлайн-друг Рэйчел, который, как полагала та, затем снова появился в интернете, назвавшись «Как же». Робин не могла вспомнить имя, но по какой-то причине у нее в голове возник смутный образ Арлекина. Она свесилась с кровати, чтобы поднять заряжающийся ноутбук, открыла его и забила в поиск «Арлекин». «Скоромуш», — произнесла она вслух, как только прочитала статью о стандартных персонажах в итальянской комедии «Дель Арте». Скоромуш был клоуном, хвастливым, хитрым и, по сути своей, трусливым. Странное имя для того, кто пытается склонять молодых женщин к сексу. Снова, толком не зная зачем, Робин написала под именем Золтана «Скоромуш» и уставилась на 6 имен в записной книжке, а потом вновь потянулась к ноутбуку. «99. Никто не знает, как высок, пока не призовут подняться». Эмили Дикинсон. «Стремление». «Если тебе нечего сказать...» — раздался хриплый, раздраженный голос Пат из внешнего офиса. «Перестань, черт возьми, названивать!» Был понедельник, половина первого. Страйк сидел за своим столом в кабинете, прислонив костыли к стене, жевал печенье и разбирался с завалами в электронной почте. «Тот же номер? Дышат и молчат!» — крикнул он в сторону приемной. «На этот раз даже не слышно, чтоб дышали!» — сказала Пат, подходя к открытой двери с электронной сигаретой в руке. Комната позади нее была совершенно пуста, если не считать стоящего на полу телефона и кипы папок с делами, которые Пат сортировала, собирая в новые картотеки. «Просто молчание! Чертов идиот!» «Может, перезвоню, когда все вот это раскидаю», — сказал Страйк, возвращаясь к электронному письму от арендодателя, который считал, что взрыв предполагает повышение платы за съем. Страйк его мнение не разделял. «Вы в порядке?» «А почему нет?» — насторожилась Пат. «Ну, после того, что случилось...» «Я в полном порядке. Ведь всех подонков уже закрыли, так? И, надеюсь, выбросили ключ», — добавила Пат, возвращаясь к работе. Страйк снова занялся почтой. Через несколько минут он отправил вежливый, но твердый ответ домовладельцу и начал писать сообщение для Алана Йомена. Он все еще пытался сформулировать вступительный абзац так, чтобы намекнуть на прогресс без упоминания о нем, когда услышал, как Пат в приемной произнесла. «У тебя ж сегодня выходной!» Страйк поднял голову, полагая, что Робин пришла раньше времени, но в дверном проеме, широко ухмыляясь, появился Дэв Шах. «Приезжал таки», — сказал он Страйку. «Пальцы и его старушку-маму». «Серьезно?» — Страйк с радостью оторвался от электронной почты. «Да, поболтал с ней вчера вечером в баре «Конахт». Торчал я там с сестрой. Или с клиенткой того же пластического хирурга». Дэв достал бумажник, извлек из него и протянул Страйку изящную гравированную визитку, на которой красовалось имя — Азам Масуми. Они же дилер по антиквариату и предметам искусства. «Мистер Масуми занимается продажей ценностей для частных клиентов», — сказал Дэв, «и не берет ничего похожего на комиссионные крупных аукционных домов». «Как благородно с его стороны. Могу поспорить, что он, помимо прочего, крайне осмотрителен». «Мистер Масуми гордится своей осмотрительностью», — бесстрастно согласился Дэв. «Некоторые клиенты не хотят огласки, когда распродают ценные вещи. Мистер Масуми полностью понимает их затруднительное положение». «На это и клюнуло?» «Не только», — сказал Дэв. «Пришлось выставить им с сестрой хренову тучу выпивки и угадать, что дама на 15 лет моложе, чем есть на самом деле. Бар закрылся, и она пригласила меня в квартиру сына выпить на ночь». «А пальцы был там?» «Нет, ему чертовски повезло. Не думаю, что поведение мамочки привело бы его в восторг». «Так разрезвилось?» «Да просто миссис Робинсон. Стоило мне заикнуться об уходе, как она начала соблазнять меня шкатулькой Фаберже и головой Македонского, подарками от почти что бывшего, по ее словам, мужа». «Миссис Робинсон. Имя нарицательное, привлекательная зрелая дама, часто жена богатого мужа, решившая соблазнить юношу. Приобрело известность благодаря песне дуэта Саймон энд Гарфанкл, появлению в фильме «Выпускник», использованию в романе «50 оттенков серого». «Ну, в полностью бывший-то он перекочует быстро, как только обо всем узнает. Фотки сделал?» «А то!» — сказал Дэв, доставая из кармана мобильник и показывая Страйку изображение двух предметов, которые вместе стоили более миллиона фунтов. «И что в итоге? Тебя даже не отрабинсонили?» «Еле сбежал. Пришлось назначать свидание». «Ты только что стал лучшим работником недели», — торжественно сказал Страйк, с трудом поднимаясь на одной ноге и протягивая руку. «Неужто и диплом дадут?» «Напечатаем, как только Пат привезут компьютер». «Опять нога болит?» — спросил Дэв, покосившись на пустую штанину Страйка. «Ничего, «Пройдет», — ответил тот, тяжело опускаясь обратно в кресло. «А где остальные?» «Барклэй возвращается из Глазго, навещал родителей. У Мидж выходной, а Робин вот-вот прибудет, как и наша новая мебель». «Хочешь, я останусь и помогу?» «Нет, ты заслужил свой выходной. Я накину курьерам 100 фунтов, если нужно будет что-нибудь собрать». Через 10 минут после ухода Дэва явилась Робин. Как и Страйк, она была рада узнать, что дело пальцев завершено. А вот вид напарника поверг ее в уныние. Сероватая кожа, покрасневшие глаза, лицо поросло 2-дневной щетиной. Однако, ничем не выдав своего беспокойства, она просто протянула ему принесенную с собой флешку. «Когда прибудет принтер, я смогу показать тебе все, что у меня есть о троллях Анами. Над чем корпишь?» «Пытаюсь написать Алану Йоману. Надеюсь, его устроит многократное упоминание о многообещающих разработках, без подробностей о разработках реальных». «Может быть, Грант Ледвелл сегодня расколется?» «Хотелось бы», — проворчал Страйк. «Или вскоре придется искать дипломатичную формулировку для признания в том, что мы провалили дело». Первая мебель прибыла в 3. Пару часов все занимались тем, что заполняли новые картотечные шкафы, собирали стол для ПАД, настраивали компьютер с принтером и сдирали пластиковую пленку с нового дивана, обитого красной тканью. «А почему не из кожзама, как раньше?» — спросила Робин, пока они с ПАД катили диван на место, а Страйк наблюдал за ними, балансируя на костылях, и злясь из-за того, что не может помочь. «Надоело, что старый диван пердит каждый раз, когда на нем шевельнешься», — сказал Страйк. «Зато на этой обивке будут пятна, как только кто-нибудь прольет кофе», — пробурчала ПАД, зажав электронную сигарету между зубами. Обошла свой новый стол и опустила костлявый зад в свежесобранное компьютерное кресло. «О, лучше, чем старое», — нехотя признала она. «Почти стоило того, чтобы попасть под бомбежку. Согласны?» — сказал Страйк, оглядывая приемную, которая благодаря свежей краске и новой мебели еще никогда не выглядела такой нарядной. «А когда стекло заменят?» — спросила ПАД, указывая на все еще заколоченную половину двери на лестничную площадку. «Люблю видеть хотя бы очертания входящих. О многом предупреждает». «Стекольщик придет в конце недели», — сказал Страйк. «Пойду, закончу письмо Йомену». Он двинулся на костылях обратно в кабинет. Не успела Робин распечатать результаты расследования об ученике Липина и его друзьях, как в офисе вновь затрезвонил телефон. «Детективное агентство «Страйк», — отозвалась ПАД и, подождав несколько секунд, рявкнула. «Чего ты хочешь, если это глупые шутки?» «Тот же номер, что и раньше?» — спросил Страйк, снова появляясь в двери между двумя комнатами. ПАД кивнула. «Дай мне его». Но ПАД, чье угрюмое выражение лица внезапно сменилось настороженным, закрыла трубку рукой и сказала. «Она спрашивает Робин». Робин нажала кнопку паузы на принтере и протянула руку к трубке, но ПАД, все еще глядя на Страйка, шепнула. «Бормочет, как чокнутая». «ПАД», — сказал Робин сердито, — «дайте мне трубку». Всем своим видом, показывая, что ничего хорошего из этого не выйдет, ПАД подчинилась. «Алло», — сказала Робин. «Это Робин Эллокот». «Ты... Джессика!» — прошелестел голос в трубке. Робин посмотрела в глаза Страйку. «Кто это?» — спросила она. «Это была ты!» — повторил сдавленный голос. «С кем я говорю?» — настаивала Робин. В ответ слышалось только частое дыхание, признак несомненного ужаса. «Я тебя знаю?» «Да!» — прошептал голос. «Думаю, да! Если это ты была Джессикой!» Робин прикрыла трубку рукой и тихо сказала. «Это Зои Хейк. Она хочет знать, была ли я Джессикой». Сомневаясь, стоит ли признание риска, Страйк, поколебавшись, кивнул. Робин произнесла в трубку. «Зои?» «Да», — ответил голос. «Я...» «Ты в порядке? Что-то случилось?» «Мне так страшно», — прошептала девушка. «Чего ты боишься?» — спросила Робин. «Может быть, ты придешь ко мне? Пожалуйста?» «Конечно», — сказала Робин. «Ты сейчас дома?» «Да». «Прекрасно, оставайся там, я приеду так быстро, как только смогу». «Хорошо», — шепнула Зои. «Спасибо». Разговор оборвался. «Она хочет меня видеть», — сказала Робин, посмотрев на часы. «Может, будет лучше, если ты возьмешь такси до Лэдвилла, а я...» «Черт из два! А если это подстава? Что, если Зои приманка, а Нами засел рядом с ней?» «Тогда мы узнаем, кто он», — сказала Робин, снова включив принтер. «Прямо перед тем, как тебе перережут горло, ты имеешь в виду?» — рявкнул Страйк, заглушая шелест вылетающих страниц. Пат вертела головой, посматривая то на одного, то на другого, словно зритель на теннисном матче. «До квартиры Зои два лестничных пролета», — напомнила Робин, не глядя на Страйка. «А как, по-твоему, я добрался сюда? Левитировал?» — спросил Страйк, не упомянув, что большую часть пути проделал на собственном заду. «Честно говоря, я не верю, что Зои заманивает меня на верную гибель». «О том, что мы найдем Викаса Бхардваджа с перерезанной еремной веной, ты тоже не догадывалась?» «Забавно», — холодно сказала Робин, поворачиваясь к партнеру. «Не помню, чтобы и ты это предвидел». «Но я, черт возьми, усвоил урок», — нетерпеливо сказал Страйк. «И точно иду с тобой. Если мы поедем на Джанкшн-Роуд прямо сейчас, у нас будет достаточно времени до начала встречи с Лэдвеллом». Когда Страйк скрылся в кабинете, чтобы забрать телефон и бумажник, Пат басовитым шепотом прогудела. «Знаешь, а ведь он прав». «Ни черта он не прав», — сказала Робин, вынимая страницы из принтера и убирая их в пластиковый файл. «Если он снова попытается врезать кому-нибудь или опять упадет с лестницы, он выйдет из строя на...» «Готово». В дверях стоял хмурый Страйк. По выражению его лица Робин поняла, что последние слова он расслышал. Сто. Но буйное мужество там торжествует, отчаяние гордого — царственный нимб. А дух, что отважен, и в бедах ликует, смеется над смертью, судьбою храним. Фелиция Хеммонс, жена Газдрубала. Первые 10 минут поездки сыщики не разговаривали. В душе Страйка тлела сдавленная обида на то, что для Робин он теперь скорее обуза, чем поддержка. Робин же, неизменно отзывчивая к настроениям напарника, чуяла его колючее молчание и всю первую часть пути пыталась набраться смелости и подыскать нужные слова. Наконец, остановившись на светофоре, она начала, глядя на дорогу. «Однажды ты сказал мне, что мы должны быть честны друг с другом, иначе нам конец». Страйк не отвечал, пока не загорелся зеленый, и машина не тронулась с места. «И что?» «Добавил, что когда я отправлялась на задание в одиночку, беспокоился обо мне больше, чем о любом из мужиков, потому что стоит мне столкнуться с насилием, и обстоятельства всегда будут против меня». «Точно», — сказал Страйк, — «и потому...» «Могу я закончить?» — спросила Робин спокойно, хотя ее пульс учащенно бился. «Валяй», — холодно согласился Страйк. «И велел вылечить панические атаки, потому что если я снова подставлюсь и пострадаю, ты не хочешь, чтобы это было на твоей совести». Страйк, который теперь точно знал, к чему клонится разговор, выпятил челюсть так, что посмотри Робин на него, она поняла бы, что партнер уперся не на шутку. «Я никогда не пилила тебя по поводу того, что ты должен следить за собой», — продолжала Робин, все так же устремив глаза на дорогу. «Ни разу. Это твоя жизнь и твое здоровье. Но в тот день, когда ты сказал мне, что я должна пройти курс терапии, ты признался, что если я позволю себя убить, жить с чувством вины придется не только мне». «И что?» — упрямо переспросил Страйк. Какая-то помесь садизма и мазохизма побуждала его толкать Робин к откровенности. Борясь с раздражением, она сказала: «Я знаю, что тебе больно, и выглядишь ты ужасно». «Браво! Ну давай, добей меня, мне ж только этого не хватало». «Да бога ради!» — воскликнула Робин, уже едва сдерживаясь. «Сам бы ты никому никогда не позволил выйти на работу в таком состоянии. Как, по-твоему, ты защитишь себя или меня, если...» «То есть я мертвый груз в своем собственном агентстве, так?» «Не выворачивай мои слова. Ты прекрасно знаешь, о чем я». «Да уж, о калеке средних лет, которого лучше бросить в машине». «Да кто говорил о возрасте?» «Пока ты радостно несешься туда». «Радостно? А поменьше спеси никак?» «Где, черт возьми, может поджидать засада?» «Я учла это и...» «Ах, учла! И как это спасет тебя от ножа в шею, когда ты сунешься в эту долбанную дверь?» «Ради всего святого, Страйк!» — крикнула Робин, обеими руками ударяя по рулю. Напряжение, которое она носила в себе с момента взрыва, наконец достигло пика и прорвалось. «Я просто не хочу, чтобы ты себя угробил. Я ведь вижу, из-за этих костылей ты чувствуешь себя, ну, не знаю, недомужиком или кем-то...» «Я, мать твою, не...» «Ты твердишь о честности, а сам ни разу не честен, ни со мной, ни с собой. И ведь знаешь, почему я это говорю? Потому что не хочу тебя потерять. Теперь доволен?» «Ни хрена я недоволен», — автоматически выпалил Страйк, что было правдой только наполовину. Какой-то едва осознаваемой частью мозга он отметил ее слова, и они облегчили бремя, о котором он сам едва догадывался. «Я вижу, что мы имеем дело с конченным ублюдком, серийным убийцей». «Я тоже это вижу», — сказала Робин, разгневанная отсутствием хоть какой-то благодарности за признание, стоившее ей таких усилий. «Но я знаю, Зои, а ты нет». «Знаешь, не думаю, что 20-минутная прогулка...» «Иногда достаточно и 20 минут. Когда Зои звонила, в ее голосе звучал ужас, и я уверена, дело не в том, что Анамия приставил ей нож к горлу. Дело в том, что она готова его предать. Можешь считать меня глупой, наивной дурочкой, которая радостно несется в опасное место...» «Да не считаю я так», — сказал Страйк. «Не считаю». В БМВ воцарилась тишина. Страйк обдумывал только что услышанное. «Я не хочу тебя потерять». Разве женщина может сказать такое тому, кем, как он боялся в самые мрачные минуты, он стал? В старой развалине, толстому 40-летнему одноногому курильщику, что витает в иллюзиях, все еще воображая себя уверенным и привлекательным, подтянутым, одаренным боксером-любителем, способным похитить самую красивую женщину Оксфорда. А Робин никак не могла успокоиться. Напротив, проговорившись о том, о чем так долго старалась молчать, она ощутила себя уязвимой и беззащитной. И теперь опасалась, не услыхал ли Страйк в ее «не хочу тебя потерять» нечто большее, чем страх того, что он травмируется еще сильнее, ковыляя по крутым бетонным ступеням в доме Зои. Боялась, что он разгадал боль при мысли о Мэдлин и мечту о близости, которой, как Робин пыталась себя убедить, она вовсе не жаждет. Через несколько минут она продолжила, стараясь, чтобы голос звучал ровно и рассудительно. «Ты и есть агентство. Без тебя мы ничто. Я никогда не советовала тебе отдыхать, бросать курить или лучше питаться. Считала, что это не мое дело. Но теперь оно становится моим. У меня в сумке тревожный брелок, и кто бы ни оказался в комнате Зои, когда я туда попаду, я позабочусь о том, чтобы он понял, что я пришла не одна. Ты выглядишь достаточно грозно, даже сидя в машине. Любой, кто выглянет из окна, подумает дважды, прежде чем причинить мне вред. Но ты не сможешь подняться по лестнице, не подвергнув себя опасности. И я буду больше волноваться за тебя, чем за себя, если кто-нибудь на нас нападет». Страйк молчал. Сталкиваться лицом к лицу с собственными заблуждениями и самообманом всегда нелегко. Но так и есть. Если дело дойдет до драки на ножах, он окажется более чем бесполезен. «Ты правда взяла с собой тревожный брелок?» «Да», — сказала Робин, поворачивая на Джанкшн-роуд. «Потому что я не какая-то там безмозглая финтифлюшка». «Да не думал я так никогда. Ладно, останусь в машине, но позвони мне, как только доберешься. Если через 5 минут от тебя не будет звонка, я поднимаюсь». «Хорошо», — сказала Робин. Они проехали мимо магазина игрушек, и перед ними выросло клиновидное угловое здание, где жила Зои. Робин повернула на Бруксайд-Лейн и припарковалась. «Пока я там, можешь просмотреть материалы по ученику Липина», — сказала она, взяв с заднего сиденья пластиковую папку с печатными материалами и протягивая ее Страйку. «Я потратил на них кучу времени прошлой ночью. Было бы неплохо, если бы их кто-нибудь прочел». Она отстегнула ремень. «Просто будь осторожна, хорошо?» — попросил Страйк. «Буду», — твердо пообещала Робин, выходя из машины.